Глава 19. Викунья ткань. Аяка с завистью смотрела на то, как он шустро одевался. И ведь ни разу не пискнул в процессе. Может, этот засранец спал прямо на ней, а под утро на бочок перекатился? Поэтому она как и веминскую великую охоту прошла, а он, напротив, прямо-таки полыхал энергией и бодростью. Когда они вышли из пещеры, Аяка встала перед Шакаямой и серьезно спросила. «Как я выгляжу?» «Красивая», — моментально ответил он и непонимающе захлопал ресницами под ее потяжелевшим взглядом. «А, вы про одежду?» «Да, немного неопрятно». «Если мы сможем заключить сделку, это будет просто чудом». Она как могла привела в порядок лицо при помощи влажных салфеток, расчесала пятерню волосы. А вот с измятостью одежды и пылью, что ее буквально насквозь пропитало, ничего сделать не получилось. Каким-то образом Шакаяма вывел их обратно к дороге, и они продолжили по ней идти в направлении, предположительно, нужной им деревни. Самое обидное, идти долго не пришлось. Лес резко оборвался через полчаса, и они вышли к огромной поляне, на окраине которой паслось несколько пушистых животных с длинными шеями. Одно самое любопытное вышло на дорожку и встало перед ними на фоне горы, на которую заползали разноцветные домики. Теплый летний ветер трепал кучерявящуюся шерстку на груди животного, а большие, словно кукольные глаза, не мигающие, их разглядывали. «Это и есть викунья?» — шепотом спросил Шакаяма. «Нет, конечно, это лама, притом домашняя. Вы никогда в заповеднике не были?» «Был в раннем детстве». Тон его голоса слегка изменился, будто он смутился. «А мы можем пройти мимо?» «Она нас не покусает?» «Ха-ха-ха-ха! Шакаяма, вы не перестаете меня удивлять!» Аяка не сдержалась и рассмеялась. Животное при звуках ее смеха забавно задвигало ушами, а потом и вовсе их прижало к голове, демонстрируя свой дружелюбный нрав. Тогда она подошла ближе и протянула ладонь, в которую лама ткнулась мордочкой. «Милашка какая! Наверное, девочка. Обычно они такие ласковые». «Эй! «Вы кто такие?» Окликнул их со стороны забора крупный мужчина с ветвистыми рогами. Он гигантскими шагами длиннющих ног пересек участок до калитки и вышел на неогороженную территорию, куда они выводили пастись домашнюю скотину. «Доброе утро. Мы извиняемся за беспокойство. Я хозяйка швейного ателье «Секрет глицинии» Таяка. А это мой помощник». Она указала на Шакаяму, внимательно смотрящего на здоровяка. «Позавчера я созванивалась с господином Рамаокой. Мы договорились о личной встрече, чтобы заключить сделку по покупке викуньей ткани. Но так сложились обстоятельства, что мы попали в затруднительную ситуацию, пока до вас добирались, поэтому не смогли прибыть своевременно». «Ха-ха-ха-ха-ха! Да вижу я, что вас вчерашний дождик примочил!» Утробно захохотал здоровяк, развернулся и махнул рукой. «Пойдем, отведу к старику». Стариком оказался седовласый мужчина, аналогично носящий на голове пышную корону из рогов. Не такую мощную. Все же с возрастом рога под стать телу дряхлеют. Но по которой с легкостью определялся действующий альфа. Он пробежался по ним враждебным взглядом из-под нахмуренных бровей и посмотрел, очевидно, на своего сына. «Це кто такие?» «Да к те, кому ты ветушку собрался сторговать». Последующим без переводчика им было не справиться. Господин Рамаока говорил исключительно на деревенском говоре, половину слов из которого Аяка банально не могла осмыслить. Тараторил быстро, прямо как тетушка из автобуса. Если бы младший Рамаока не выполнял функцию переводчика, то переговоры затянулись бы надолго. А так всего за 20 минут сумели условиться о поставке в ателье 2 метров викуньей ткани. Даже не снимая мерок с госпожи Сагидайгой, ей было ясно, что одной длины хватит для изделия. И несколько десятков сантиметров она взяла про запас, на случай, если та захочет шлейф, рукава или какую-нибудь экстравагантную причуду. Младший Рамаока вызвался их отвезти в город на своем стареньком внедорожнике, и Аяка благосклонно приняла его инициативу, несмотря на вызывающие грубые манеры. Все же еще и в обратную сторону топать у нее не было ни малейшего желания. А такси в эту глушь отказывалось ехать. Один лишь Шакаяма продолжал враждебно зыркать на их спасителя. Сначала она все никак в толк не могла взять, что на него нашло. А потом до нее дошло. Рамаоки являлись лосями, следовательно, его потенциальными конкурентами. «Рога отращиваешь, господин помощник?» Саркастично обратился к нему здоровяк. «Это ты правильно. На рога девки слетаются, как мухи на говно. Городские пацаны тупенькие, не понимают, что мужскую силу нашу спиливают, а потом девку в постели ублажить не могут». «Это стереотип», — сухо ответил ему Шакаяма. «Стереотип, не стереотип, какая в задницу разница? Отращиваешь? Отращиваешь. Значит, кралю какую-то окучить хочешь». Но он кинул на Аяку взгляд через зеркало заднего вида и хидно оскалился. «Не ту, что рядышком сидит. Смотрится, конечно, староватый. Может, из-за того, что чумазая? Если умыть и причесать, то нормальный станет. Сколько вам лет, дамочка?» 137. «О, так ты совсем старуха уже. Считай, что тетка». «А вам сколько?» — кротко уточнила она, не задетая его бестактным комментарием. Такое вульгарное бьющее в лоб хамство скорее вызывало смех, чем реальное желание оскорбиться. 145. «Так получается, вы тоже старик?» «Нет, это другое. Мужчина после 100 входит в самый сок». Предсказуемо оспорил господин Ромаока и снова переключился на Шакаяму. «Пацан, где твои глаза? Или с башкой беды? Надо выбирать бабу лет 70-80, а лучше вообще свежую совершеннолетницу. Стукнуло 40, все, пора под венец добрюхатить, чтобы было чем заняться. А то они там эти институты позаканчивают, а потом шибко умными становятся, права качают». «О чем вы говорите по вечерам со своей женой?» «А зачем с ней говорить-то?» Вполне искренне не понял он, а затем пошловато хохотнул. «Ха-ха, жен заводят для другого дела. Ничего, подрастешь, поймешь». «У вас их несколько?» — поинтересовался Шакаяма, с каждой минутой выглядящий все более умиротворенно, как будто общение с господином Ромаука его успокаивало. «Конечно, как у любого другого нормального лося. Спиток наберется». «В Нихаку многоженство не легализовано», — вставила между делом Аяка, с особым удовольствием подмечая, как того перекосило от ее слов. «Ну, по бумажкам одна, но по факту их 5. На каждый день недели. На выходных я отдыхаю от выполнения супружеского долга». На какое-то время они затихли, исчерпав желание общаться друг с другом. Зато ожило радио, что до этого невнятно бормотало сквозь помехи. Диктор крайне эмоциональным тоном рассказывал о принце и принцессе Волчьего королевства, которые вместе со своими избранниками, являющимися вампирами, вернулись на родину, послужив причиной возникновения беспорядков. Прогрессивные слои населения, состоящие в основном из молодежи, вдохновившись экзотическими парами, выходили на митинги и требовали открыть тираж для посещения вампиром. А более консервативные оборотни пытались подавить силовыми методами эти шествия. «Но вы слыхали, что в мире творится?» — делая радио погромче, воскликнул господин Ромаока. «В этом Солоруне вообще все с ума посходили. Сначала пускали к себе всех до кучи, оборотни, упырей. А потом что? Выдумали отдел. Особый отдел. И чем вся эта катавасия кончилась? Иражские оборотни снюхались с упырями. Просто уму непостижимо. Сумасшествие какое-то». «И что плохого в том, что пара влиятельных оборотней образовали союз с не менее влиятельными вампирами?» — равнодушно пожала плечами Аяка. «Мир не стоит на месте. Жизнь меняется». «У тебя, что ли, тоже беда с башкой?» В старые времена династические браки использовались для поддержания перемирия между государствами. Вульфы и Лафайеты, можно сказать, сейчас делают все то же самое, но в общемировом масштабе. «Выходит, для вас естественные межвидовые отношения, а отношения с оборотнем вашего вида, но немного моложе, неприемлемы?» — невесело усмехнулся Шакаяма. То был риторический вопрос и не нуждался в ответе. «Не понимаю вас». Отвернувшись к окну, за которым проносились деревья, она почувствовала, что сама себя толком не понимала. Опасалась ли его страстных чувств или боялась осуждения со стороны общества?